Неуклюжая легковая машина с трудом ехала через снежные заносы. На заднем сиденье, ожидая конца поездки, скучала маленькая девочка. Широкая и ровная дорога давно закончилась, и какое-то время в окно нельзя было увидеть ничего интересного, кроме однообразных деревьев. «Ничего, уже почти приехали, Наташа!» — весело сказал водитель, папа девочки. «Скоро встретимся с бабушкой, ты ведь помнишь бабушку?» «Она летом приезжала к нам в гости, а теперь она не хочет приезжать». Женщина, которая сидела рядом с маленькой девочкой, засмеялась и погладила ее по голове. Девочка посмотрела в окно на бесконечный ряд елей и низкое темное небо. «Мне скучно!» Наташа нахмурилась и надула губы. Тем временем деревья закончились. Автомобиль не спеша ехал между деревянными деревенскими домами. Наташа стала с интересом их разглядывать. Эти дома были совсем не такие, как в городе. Они больше были похожи на домики из детских сказок. Выходя из машины, мама крепко взяла Наташу за руку, а папа подхватил большие сумки с продуктами. Во двор выскочила бабушка в платке и длинной шубе. Все прошли в дом, где родители начали возиться, суетиться, что-то обсуждать с бабушкой. Наташа все спрашивала, будут ли наряжать елку, но, не дождавшись ответа, начала исследовать дом. «Давайте обойдемся без холодца». «Без холодца нельзя. Какой праздник без холодца? Обленились совсем». Тем временем Наташа заглянула во все комнаты, исследовала длинный темный коридор, через который они проходили, когда вошли в дом, и вдруг увидела свою шубку и шарфик. Девочка тихо оделась и решила выйти на крыльцо, чтобы исследовать и его тоже. Она спустилась, вышла на расчищенную от снега дорожку и сделала несколько шагов вперед. А потом еще и еще. Наташа дошла до самой калитки. На улице было гораздо интереснее, чем в доме. Любопытно, а как калитка открывается? Папа сделал что-то наверху дверцы калитки, чтобы она могла открыться. Но туда маленькой девочке было не дотянуться. И она пошла вдоль забора, проводя рукой по холодным доскам. Возле самого края забора одна из досок зашаталась под Наташиной рукой. «Смогу ли я пройти сквозь щель, если отодвину доску?» С интересом подумала девочка. Она отодвинула доску и протиснулась в образовавшийся проход. «Наверное, нельзя уходить так далеко от дома, но бабушка и папа с мамой так заняты скучными делами. Я совсем немного погуляю и вернусь». Девочка не спеша отправилась в сторону леса. Она обернулась назад и поняла, что бабушкин дом пропал из вида. Наташа попыталась вернуться назад по своим следам, но их уже покрыло снежными хлопьями. Снег шел сильнее и сильнее. С каждым шагом идти маленькой девочке становилось сложнее. Она не на шутку испугалась. А вдруг снег завалит ее полностью? Тогда она превратится в снежную бабу или сосульку. Как же тогда родители отыщут и узнают ее в лесу? Наташа от страха уже собралась расплакаться. Ведь когда она плакала, всегда кто-нибудь приходил на помощь. Но неожиданно ее отвлек какой-то звук. Девочка прислушалась. Может, это мама с папой ищет ее? Звук становился все ближе и доносился, как будто откуда-то сверху. своему удивлению, Наташа поняла, что это звуки нежной мелодии. Девочка стала крутить головой в разные стороны, но сквозь густой снег ничего не было видно. «Привет!» Наташа испугалась и села прямо в сугроб. Запрокинула голову, но снова никого не увидела. На этот раз с другой стороны раздался заливистый смех. Девочка вертела головой в разные стороны, но все было тщетно. «Ты меня ищешь? А я здесь!» Раздалось за спиной. Наташа обернулась. Кроме черного силуэта деревьев, за густо идущим снегом сзади ничего не оказалось. «Где же ты?» Не выдержала девочка. «Да вот же я!» Перед Наташей появилась изящная маленькая ручка, как будто кукольная. Эта ручка держала разноцветную палочку, на конце которой была прикреплена небольшая стеклянная снежинка. «Ой!» От неожиданности вскрикнула Наташа, и рука тут же пропала. «Ну если ты такая трусиха, я, пожалуй, пойду!» «Нет, нет, не уходи! Я заблудилась и не могу выбраться отсюда! Здесь столько снега!» «Это разве снег? Так ерунда!» Наташа увидела, как снег вокруг нее начал оседать и уходить куда-то в землю. А снежинки, не долетая до Наташи, исчезали. Очень скоро девочка оказалась на небольшой уютной полянке, где земля была совершенно голой и сухой. И на эту полянку прямо из снежной вьюги к ней вышла маленькая фигура. Похоже, эта фигура была на куклу, только живую. Лицо было словно нарисовано. На фарфоровом лице застыла улыбка. Одета она была в белый плащ, на котором были изображены буквы. Похожие буквы Наташа учила в детском садике. Некоторые она даже узнала, но в слова их сложить никак не получалось. «Ну, так и будешь на меня глазеть? Или, может, будем веселиться?» «А ты кто?» «Фея!» Почти пропела кукла. «Феи бывают только в книжках. Мне папа так сказал». «Ну тогда и жди папу, а я пойду». «Ой, не уходи! Я же тут превращусь в снежную бабу или сосульку. Меня папа не узнает и не сможет найти». Наташа снова вспомнила свой страх и решила, что уж теперь самое время заплакать. «Не люблю сырость!» Фея махнула в сторону Наташи палочкой. К своему удивлению, девочка поняла, что у нее из глаз посыпались разноцветные конфетти. Она так этому удивилась, что плакать ей тут же расхотелось. «Вот так лучше! Если все время плакать и капризничать, не останется время на веселье!» «А как же здесь можно веселиться?» — удивленно спросила Наташа. «А вот так!» Фея стала ловко ловить снежинки и лепить из них комок снега. Делала она это с такой скоростью, что комок снега очень быстро вырос в здоровенный снежный шар. Потом она взмахнула палочкой, и как будто из ниоткуда посыпались конфетти. Комок снега превратился в разукрашенную новогоднюю игрушку, которую Наташа видела на новогодней елке. Кукольная фея посмотрела на этот шар, захлопала в ладоши и рассмеялась. «Теперь твоя очередь лепить! Будем украшать лес! Вставай, вставай!» Фея закружилась вокруг Наташи, как будто танцевала вальс. «Красивый шарик, но мне всегда папа помогал лепить. Давай так, ты все шарики слепишь, а потом мы в них поиграем». Фея вдруг взлетела над землей и подлетела так близко к девочке, что почти уперлась своим кукольным носиком в Наташин нос. «Я так и знала. Только ленивые девочки теряются в лесу. А когда ленишься, веселья не получается. Фея разочарованно поджала свои розовые губки. Скучно, скучно, скучно, скучно, скучно. Затараторила фея с такой противной интонацией, что Наташа зазвенела в ушах, и она зажала уши ладошками. Ты не хочешь меня слушать? Ладно. Фея отлетела к краю полянки и сложила ручки на груди. Тогда превращайся сама в снежный ком. Фея отвернулась со скучающим выражением лица девочки и, не глядя в ее сторону, махнула своей палочкой. В то же мгновение снег обрушился на полянку бурным потоком. «Ай-яй-яй! Сейчас же убери снег!» — закричала испуганная Наташа. Фея, не оглядываясь на девочку, стала усердно распевать какую-то песенку, слов которой было не разобрать, но пела она достаточно громко, чтобы полностью заглушить недовольные крики Наташи. Девочка не на шутку была напугана. Еще немного, и снег занесет ее полностью, и она на самом деле превратится в снежный шар. Наташа захотела плакать по старой привычке, но быстро поняла, на слезы времени нет. Она вскочила с заснеженной земли и начала быстро собирать снег в кучи. Через какое-то время, к своему удивлению, она заметила, что куча снега становится выше ее роста, и она окружена этими кучами, как большой стеной. Снег перестал идти, но через снежные стены девочке было явно не пробраться. «Эй, выпусти меня отсюда!» «Делай из снега шары, тогда и сама выйдешь!» Делать было нечего. Чуть отдышавшись, Наташа начала катать снежные шары. Снежные стены постепенно уменьшались, а шаров становилось все больше и больше. Девочка сама не заметила, как стены исчезли, а вся поляна была заполнена снежными шарами. «А, вот какая умница!» Фея неожиданно взлетела над шарами и взмахнула палочкой. Шары стали превращаться в разноцветные елочные украшения, а потом они чудесным образом поднимались в воздух и повисали на высоких елях, начиная светиться в темноте. Зрелище было настолько необычное и красивое, что у Наташи захватило дух. «Ух ты!» — восхищенно сказала Наташа. «Такого я не видела даже в мультиках!» вот видишь, ты сама создала себе праздник, а я только немного тебе помогла. Я всегда прилетаю к тем, кто ждет праздника. Стоит только с собой немного потрудиться. Запомнишь это?» Фея радостно летала вокруг Наташи, иногда переворачиваясь в воздухе. «Запомню!» — пообещала Наташа, и вдруг услышала голос папы. «Наточка, ты где?» «Наташа! Наташа! Мама, папа, я была с феей. Мы украсили елки. Вы видите?» Но в ту же минуту ели вдруг стали совершенно обычными. «Одна, без шапки, еле нашли». Наташа запомнила этот вечер надолго, хотя и понимала, что это всего лишь детская фантазия. Но какие же яркие картины рисует воображение в этом возрасте! хорошо было тогда, в детстве», — подумала вслух взрослая Наташа. Новый год приходил всегда вне зависимости от того, делаешь ты что-то для этого или нет. В комнате сама собой появлялась ароматная елка, родители доставали коробки с игрушками, с кухни пахло выпечкой, корицей, мандаринами, подарки под елкой, угощения на столах, цветные кружочки конфетти в хлопушках. Казалось, все это приходило само, и все, что нужно, это лишь пристально следить за датой, не забывать отрывать листочек календаря. А вот когда ты взрослый, это совсем уже другое дело. Оказалось, что Новый год – та еще суета. Наташа лежала на диване, залипнув в новое мобильное приложение «Дзен». Она лайкнула несколько постов на кулинарную тему, и теперь ей активно показывали рецепты. В ленте проплывали пышные пончики, оригинальные салаты, запеченная курица. Наташа часто находила в Дзене что-то новенькое и полезное для себя. К тому же здесь обитали ее любимые авторы, причем все в одном месте. Так что, в принципе, там можно было найти все, все что угодно. От забавного видео с кувыркающимся котом до серьезной статьи о космосе. Но сейчас Наташу, да еще половину населения страны, интересовала еда. Девушка облизнулась и подумала о том, когда она, наконец, начнет приготовление к празднику. Казалось бы, уже 31 число, а нужно закончить дела, дописать все отчеты, подать пояснительные записки. У подруг, праздник с которыми планировался заранее, стали появляться какие-то отмазки. Алло, Наташ, меня муж не отпускает. Алло, Натулечка, я сегодня не могу, мне дежурство поставили. А ведь они уже год, наверное, не виделись. И вот теперь у них мужья. Дежурство. Да пропади оно все пропадом. Ладно, хоть Паша придет. Посидим с ним вдвоем, выпьем по бокалу шампанского, закусим мандаринкой. Алло, Наташ, у меня собака заболела. Это мой друг, я его не могу оставить одного. Нет, это уж слишком. Начальник вошел взволнованный. Только не внезапное дежурство. Девочки, отпускаю всех по домам. С наступающим. Пронесло. А у Наташи настроения-то нет. Вышла на улицу и стоит, как снеговик. Рядом с работой кто-то нарядил дерево. Ну, как нарядил? Повесил какие-то старые игрушки. Завхоз, наверное, принес из своих старых запасов. Одна из игрушек привлекла ее внимание. Это оказалась маленькая куколка, то ли балерина, то ли фея. На бледном фарфоровом личике были нарисованы аккуратные красные губки, бровки дугой и густой румянец. Ручки куколки выглядели тонкими и необыкновенно изящными. В руках балерина держала палочку, на конце которой была прикреплена миниатюрная снежинка. На шее виднелась тоненькая ниточка бус, на ногах маленькие пуанты, пачка отливала золотом, а на голове была золотая диадема. «Эх, красиво!» — восхитилась Наташа и вздохнула, понимая, что не сможет встретить Новый год так, как хотела. Рядом заиграла знакомая мелодия. Наташа не могла разобрать слов, не знала, откуда она помнит мелодию, но поняла, что праздник у нее точно будет. Будет, несмотря ни на что. Вдруг за спиной у нее раздался тоненький голосок. «Ты же помнишь, что я всегда прилетаю к тем, кто ждет праздника. Стоит только самой немного потрудиться. Найди свой цен, Наташа!» Наташа оглянулась, но рядом никого не было. Кажется, она вспомнила, где раньше слышала эту музыку. «Фея, это ты?» Никто не ответил. Она стояла во дворе одна, у наряженной елки. Девушка поняла, что судьба праздника в ее руках, и заторопилась домой. Дома Наташа уселась в кресле поудобней и снова зашла в дзен. Только теперь уже не для того, чтобы расслабиться, а в поисках конкретных ответов. Она думала о Паше и о его песике. Чем теперь его кормить? И как в таких обстоятельствах создать себе и своему любимому праздник? В дзене есть множество каналов с разной тематикой. Музыка, культура, образование, мода, путешествия. Были там и каналы о животных, на некоторые из которых Наташа была подписана. Особенно нравился ей один канал. Его вел ветеринар, очень толковый, с профессиональными рекомендациями. Автор советовал приготовить больной собаке отварную индейку. Наташа решила, что это и будет одним из основных блюд новогоднего стола. Наташа бросилась в магазин, купила индейку и отварила ее специально для песика и поехала к Паше. А с собой прихватила маленькую елочку, ну, для собачки, улыбнулась девушка про себя. Паша с собакой встретили ее с радостью. Песик, получив порцию живительного мяса индейки, заметно повеселел. Накрыли на стол. И такую радость вдруг почувствовали в душе. Стояли, обнявшись на балконе, смотрели на огни большого города, загадали желания. Вдруг в небе что-то блеснуло. Вроде бы и не взрывали ничего под окнами, а поди ж ты! И Наташа, и Паша увидели силуэт феи. Переглянулись и поняли, что им не показалось. И только Наташа понимала, что это значит. Реклама ООО «Дзен-платформа 12+.